Глава 12. Мика. «Вот увидишь, малыш, мы с тобой и без этого вредителя сердец проживем», всхлипываю я, прижимая к себе Пухлика. После ухода Нурлана я совсем расклеилась. Слезы непрерывным потоком потекли по щекам, а рыдания вырвались из груди. Как бы я ни пыталась, держаться больше не получалось. Мою размеренную жизнь просто растоптали. Лан прошелся по ней своими грязными ботинками, даже не заметив причиненного ущерба. По прилете домой, который прошел как по маслу, в отличие от прошлого раза, Нурлан сразу же поехал в офис. Следующую неделю я его практически не видела, ведь он приходил поздно, а уходил еще до того, как мы с малышом выходили из своей комнаты. Насчет работы я так и не получила от него ответа, так что спокойно занималась ребенком, сидя дома и тратя деньги с выданной мне карты. Не знаю, сколько бы длилось это напряженное молчание, если бы в одной из ночей меня не разбудил истошный крик Пухлика, на который пришел Илан. «Что с ним?» — спросил мужчина, ворвавшись ко мне в комнату. «Не знаю, я только проснулась», — проворчала я, недовольная тем, что он заявился в одних трусах. Взяла Пухлика и попыталась успокоить, но малыша словно подменили. Рустик все не хотел успокаиваться, рыдая и вертясь, как уж на сковороде. «Но все, мне это надоело», — хмуро проворчал Нурлан, с явным беспокойством смотря на сына. «Одевайтесь, едем в больницу». На самом деле, я и сама уже хотела было предложить такой вариант, но боялась, что Лан откажет. Так что лишь кивнула и кинулась одеваться сначала сама, а потом и одевать непрекращающего плакать Рустика. «Ну-ну, мой хороший», — приговаривала я, целуя его в теплый лобик. «Сейчас поедем в больницу, и добрый дядя-доктор посмотрит, что с тобой. Ох!» — вздрогнула я, когда малыш вдруг окатил меня рвотой и начал рыдать пуще прежнего. Кое-как почистив кофту, я побежала в коридор, где, надев ботинки и куртку, выскочила из квартиры. Быстро спустившись вниз, где Лан уже грел машину, мы выехали в больницу, где нас сразу же принял дежурный педиатр. «Кишечная инфекция», — вынес врач вердикт. «Но как это? Я же всегда тщательно слежу за тем, что ему даю», — возмутилась я. «Бактерии могли попасть в организм и другим путем. Не всегда виновата пища», — развел руками врач. «Я выпишу лекарства и рекомендации. Придерживайтесь их, и все с вашим малышом будет в порядке». Заехав в круглосуточную аптеку, мы вернулись домой, где, к моему удивлению, Лан, вместо того, чтобы отправиться спать в свою комнату, пошел вслед за мной. Рустик все еще капризничал, то и дело срываясь на вялый плач, больше напоминающий хныканье. «Я посплю сегодня здесь», — раздеваясь и скользя под одеяло, заявил мужчина. Пухлик, которого я переодела в боди и положила на кровать, тут же потянулся к отцу, с жалобным всхлипом подползая к тому под бок. «Плохо тебе, да, толстунчик?» На удивление нежно прошептал Нурлан, поглаживая малыша по спинке. «Ну ничего, посидишь пару дней на диете, и полегчает. Может, перестанешь таскать все в рот, маленький обжорка?» Понимал ли он, как выглядит со стороны? Сколько нежности звучит в его словах? Вряд ли. Нурлан почему-то считал себя неспособным на нежность и привязанность к сыну. «Ложись давай. Уверен, он не даст нам нормально поспать. Так что пользуйся моментом», — кивает он на задремавшего ребенка. Я нехотя заползаю под единственное одеяло и, устроившись на спине четко на своей половине кровати, прикрываю глаза, молясь, чтобы Бог поскорее послал мне сон. Все, лишь бы не думать о том, что Лан снова оказался со мной в одной постели. Нурлан, приоткрыв глаза, с удивлением смотрю на светлую макушку, не понимая, как Мика оказалась на моем плече. Да и вообще, что делает в моей кровати? Осознание того, что случилось ночью, приходит позже. И я мысленно чертыхаюсь, не понимая, что побудило меня остаться в ее комнате на ночь. Да, вид сына меня растрогал. Но это ведь не причина ложиться в ее кровать. Не я ли дал себе слово больше не связываться с этой девчонкой? Тем более после того, как я узнал о собственном провале. Как оказалось, Мика действительно не виновата в той несостоявшейся афере с платежками. Все оказалось куда серьезнее, чем выглядело. Наталья Игоревна, которая должна была за всеми следить, решила сорвать куш, почувствовав себя всесильной. Эта хитрая женщина подставила Малику, таким образом полностью переключив мое внимание на нее и провернув совершенно другую аферу, которую я даже не заметил. Перегнала крупную сумму денег на фирму-однодневку и скрыла концы. Если бы я не начал копать, даже не понял бы, что она уже не в первый раз ворует, причем довольно-таки по-крупному. Возможно, именно чувство вины и заставило меня вчера остаться и помочь Мике с ребенком. Она выглядела такой несчастной и усталой, что я просто не смог уйти. Как и извиниться, признав свою неправоту. Что бы я сказал? «Прости, что испортил твою жизнь? Женился на тебе, да еще и чести лишил? И совершенно не важно, что она не была против переспать со мной. Я взрослее, а значит, должен быть ответственнее и мудрее. Только вот вся мудрость утекает в известное место, которое полностью меня контролирует, делая глупым и импульсивным. Ноздри затапливает женский аромат, и единственное желание — подмять под себя это сонное тело. Жаль, толстунчик лежит рядом. Иначе бы я точно не сдержался. Да и как сдержаться, вспоминая все то, что мы вытворяли, когда были у моих родителей? Эти фантазии то и дело всплывают в голове, наводя на разные глупости, из-за которых я практически не появляюсь дома. Рука сама собой тянется к золотистым локонам и зарываются в светлый шелк. Губы покалывает от желания прикоснуться к сладким губкам, но я крепко сжимаю веки, твердя себе «нельзя». «Мика, даже сквозь сон чувствую, что что-то не так. Слишком мне хорошо и приятно. А такое бывает только в одном случае, когда рядом Лан». Вздохнув, понимаю, что так и есть. Аромат, присущий только ему, тут же заполняет ноздри, и по коже бегут волны возбуждения. Никогда не думала, что можно стать зависимой от секса, но именно это со мной и случилось. В голове лишь картинки того, что Нурлан проделывал со мной те несколько дней, что мы были близки. И как бы я ни ругала себя, называя бесстыжей нимфоманкой, это не работало. «Ты мне все плечо отлежала. Не хочешь встать?» Послышалось над ухом недовольное ворчание, вырывая меня из моих мыслей. «Прости», — лепечу я, вскакивая и поправляя ворот пижамы, что съехал, оголяя плечо. «Чувствую себя ужасно жалкой, но ничего не могу с собой поделать». «Ему вроде получше, спал он хорошо», — говорит Нурлан, как ни в чем не бывало. «Хотя о чем это я? Когда он замечал собственную грубость? Иди ко мне, мой хороший». Тянусь я к просыпающемуся малышу. Рустик тут же перекатывается ко мне и прижимается к груди, лениво хлопая глазками. Сердце аж сжалось от умиления и прилива любви. «Ты и подумал о моем предложении? Я не могу всю жизнь жить тут в подвешенном состоянии». Собравшись силами, спрашиваю я, когда Нурлан уже направился к выходу. «Поговорим позже». «Нет, мы поговорим сейчас». «Твое позже никогда не наступит!» Стою я на своем. «И как ты себе это представляешь? Я уже голову себе сломал, думая о твоем предложении!» Разворачивается он ко мне, зло сверкая глазами. «Значит, ты все же думал об этом?» С надеждой спрашиваю я. «Я ведь прекрасно понимаю, что после случившегося у меня практически нет шансов выйти замуж за приличного человека. Сирота, да еще и бывшая замужем, так себе кандидатура в жены. Да и кого я обманываю? Сама ведь не смогу принять другого мужчину. Делать все то, что делала с Ланом? Нет, никогда и ни за что. Лучше быть одной. Только вот ребенок. Я всегда мечтала о нем. А сейчас, когда у меня есть мой пухлик, я не готова отказаться от него. Я воспитаю его как своего ребенка, ничего от тебя не требуя». Так и не получив ответа на свой вопрос, продолжаю я. «Тебе же он не нужен, по твоим словам. А я смогу о нем позаботиться, окружить его лаской и любовью. Главное, чтобы ты не потребовал его назад. Ты ведь понимаешь, что это будет бесчеловечно?» Спрашиваю я, крепче прижимая к себе притихшего малыша. Судя по бессердечности Лана, он вряд ли потребует сына обратно. Но все же я не могла исключить такую возможность. «Если я соглашусь, ты будешь сидеть дома и заниматься им. Я полностью возьму на себя ваше обеспечение и буду...» «Нет», — тут же возмущаюсь я, не понимая, как ему только в голову это пришло. «Я не хочу больше иметь с тобой ничего общего». «А кто сказал, что я хочу?» Высокомерно приподнимает он бровь. «Я всего лишь куплю тебе квартиру побольше и буду переводить на твой счет деньги каждый месяц. Я мечтаю забыть обо всем этом». Зло бросает он, указывая рукой на нас с Пухликом. На глаза тут же наворачиваются слезы, но я не позволяю им пролиться. Нет уж, слишком много слабости я показала этому бессердечному. Больше он моих слез не увидит. «Но мне ничего от тебя не нужно!» Все же попыталась я настоять на своем. «Тогда ты не получишь моего ребенка», — отчеканил он. «Может, я и отказываюсь от него, но содержать его буду. Или соглашайся, и я начну подыскивать квартиру. Или собирай свои вещи и уезжай. На работе я также тебя восстановил». С этими словами он просто развернулся и вышел, оставив меня в полном раздрае. «Придется согласиться с твоим упрямым папой, да, малыш?» — всхлипнула я, все же не сдержавшись и ударившись в слезы. «Не готова я еще быть сильной». Нурлан. «Мне понадобилось ровно 3 дня, чтобы найти идеальную квартиру для Мики. Не знаю почему, но я знал, что она ей понравится. Светлая двушка в 2 минутах от метро. Просторные комнаты и огромная кухня с современным ремонтом. Учитывая, как девчонка любила возиться у плиты, она точно заценит. Улыбнется этой своей улыбкой и начнет все разглядывать. Черт, да какое мне дело, что она там будет делать? И при чем тут ее улыбка вообще? Я радоваться должен, что наконец избавлюсь от нежеланного ребенка и этой девчонки, а не думать о всяких глупостях типа ее улыбки. Ну точно, стресс сказался. Иначе стал бы я думать о подобной ерунде. Меня, между прочим, ждет моя вольная жизнь, которую я так мечтал вернуть назад. Вот о чем надо думать. Вот документы на квартиру. Как видишь, я все оформил на тебя. Захожу я в комнату Мики, где та кормит толстунчика, и бросаю перед ней документы на собственность. «Но как ты оформил все это без меня?» — хлопает она удивленно глазами. «Людей нужных надо знать. Закатываю я глаза от ее наивности. Теперь-то я понимаю, какая она святая простота, когда выяснил, кто был замешан в деле с платежками». «Это же самый центр Москвы!» — охает она, вычитав адрес, по которому находится квартира. «Он самый», подтверждаю я. «Не думала же ты, что я куплю тебе квартиру в каком-нибудь захолустье наподобие того, где находится твоя?» Конечно, говорить ей о том, что вложил практически все свои сбережения в эту покупку, я не стал. Купил и купил. Не для чужого же человека. Главное, что о толстунчике будет кому позаботиться. И все удобства в шаговой доступности. Вдруг им в больницу надо будет. Кстати, а кто их отвезет? «А такси им на что?» «Ты что, личным водителем хочешь к ней наняться?» Тут же злюсь я сам на себя. «Откуда только берутся эти ненужные мысли? Можно подумать, мне есть до этого дело. Для меня главное, чтобы они скрылись с моих глаз. Вот перевезу их завтра же и забуду, как звать». «Вот твоя новая карта. Я каждый месяц буду переводить на нее содержание. Развод, как ты и просила, я оформлять не буду. Жениться, как ты заметила, я не собираюсь. Так что штамп в паспорте мне не помеха». Пока девушка с толстунчиком на руках осматривает свою новую жилплощадь, объясняю я. «Если что-то понадобится, звони моему секретарю. Она все решит. Номер я тоже написал». Кладу конверт с картой и номером на кухонный стол. Пытаюсь не замечать восторженной реакции девчонки на кухонную мебель и технику. Но не получается. Такой восторг непросто проигнорировать. Огромные, словно блюдца, глаза так и светятся, разглядывая все вокруг. Толстунчик, словно почувствовав настроение своей... А кто она ему? Мама? Так она теперь представляет их? Как мать с сыном? «Большое спасибо, для меня это важно», — прерывает мои размышления Мика. «Надеюсь, ты отнесешься с пониманием к моему нежеланию видеть тебя впредь», — удивляя меня, твердо говорит она. «Можно подумать, я сам горю желанием встречаться с тобой». Фыркаю я, невольно задетый ее словами. «Ишь, какая цаца!» «Вот и договорились. На этом наши пути расходятся. Ты пойдешь своей дорогой, а мы с Рустамом своей». Мика. Всю неделю, прошедшую с момента переезда на новую квартиру, я ждала Лана. Как бы ни пыталась отрицать этого, но глупое сердце надеялось и ждало. Оно было уверено, что Нурлан тоже что-то чувствовал, что соскучился, осознал за время разлуки, как много мы с Пухликом для него значим. Но он не пришел и не осознал. Наверное, опустился во все тяжкие, избавившись от нежеланного ребенка. Гуляет со своими цыпочками легкого поведения и рад. И не соскучился он вовсе. Это я, глупая, все никак не вырасту и не пойму, что не бывает в жизни, как в любовных романах. Не осознают мужчины того, чего нет. Да из чего бы Лану в меня влюбиться? У него же таких, как я, пачками. Только и есть мы с тобой друг у друга, Пухлик. Вздыхаю, целуя своего сладкого ребеночка. Ну ничего, мы так заживем, что даже не вспомним этого бессердечного.